Глава 30. Марат уехал. С того момента прошло 2 недели. Скоро он собирается в Россию, чтобы проведать Алису. Мы живем в новом доме. Я привыкла к нему. Ребенок тоже. Папа, когда не на работе, к нам часто приезжает. Ехать до нас не очень далеко. Марат, кажется, подумал даже об этом при покупке дома. Что ж, спасибо ему за это. «Ну, как вы там?» — говорила я в трубку телефона. «Она поела?» «Да, все хорошо, милая. Не переживай. Алиса капризничала, но я ее отвлек от того, что ты сегодня не с ней. Как там твоя подружка? Собирается?» «Да, скоро уже встречаемся с ней». «Ну, давай, отдохни хорошенько. Ты заслужила». «Спасибо, пап. Пока. Если что, звони». «Конечно. Пока». Завершила звонок, и тот же телефон завибрировал опять. «Алло». Приняла я звонок. «Привет!» – поздоровались со мной. «Привет, Максим!» Максим – мой бывший одноклассник. Мы встретились с ним случайно на парковке одного из торговых центров. В школе мы неплохо общались. Разговорились с ним, выпили вместе кофе и договорились сходить вместе в какой-нибудь бар, где можно послушать музыку и выпить пару бокалов вина. Не так, чтобы свидание, но от папы этот факт я скрыла, сказав, что иду гулять с подружкой. Но а сколько мне можно вести жизнь монахини? Хоть в бар сходить, что ли, в компании симпатичного мужчины? Марат не будет мне указывать, как я должна вести свою личную жизнь. Он мне никто, чтобы это делать. Была мысль, что я иду на это дружеское свидание из вредности и назло Марату. Но от нее я отмахнулась. Я разве живу для него? Нет, конечно. Я живу для себя, и мне не нужно никому ничего доказывать. Просто устала от рутины. Он женат, а я... Я тоже хочу жить дальше. После того, как родила, я все время была сосредоточена только на дочери. Но мне тоже хочется отдохнуть и приятно провести время. «Ты собираешься? Все в силе?» – спросил Макс. «Да, конечно», – улыбнулась я. «Буду готова к 8, как договаривались». «Отлично, я приеду». «Буду ждать». Максим отсоединился. «Милый парень. В разводе, правда, но это ничего». Если бы я могла в кого-то влюбиться, то это был бы Макс. Однако мое сердце предпочитает любить того, кого нельзя. И ничего я с этим не могу сделать. Но, может быть, сможет Макс? Около 8 вечера я была готова к выходу. Нанесла духи с запахом дикой розы на запястье, за уши и немного на волосы, которые я сегодня собрала в высокий хвост. Такая прическа всегда добавляет мне уверенности в себе и строптивости моему виду. После родов я уже успела привести себя в форму, и довольно короткое платье отлично сидело по фигуре, открывая ноги. Растушеванный карандаш на глазах делал их еще выразительнее, а блеск на губах так и привлекал к ним внимание. Хотела ли я этого внимания? Как и любая девушка, которая несколько лет сидела дома, да, хочу, но в разумных пределах. От созерцания себя в зеркале во весь рост в холле меня оторвал звонок в дверь. Это Макс. Охрану я предупредила заранее и дала ему адрес, откуда меня забрать. «Макс, я...» — сказала я, когда уже открыла дверь. И тут же осеклась. «Марат...» — мужчина стоял напротив меня, держа в руках букет красных роз. «Макс...» — сузил он серые глаза. «Ты что здесь делаешь?» — удивленно спросила я его. «Ты ведь сказал, что приедешь только послезавтра». «Удалось завершить дела быстрее», — ответил Марат, как-то странно вглядываясь в меня. Так, будто ему больно. «Хотел сделать сюрприз, но ты мне сделала его тоже, не правда ли?» Теперь он улыбнулся, хищно, даже оскалился. По спине пробежал холодок от этой улыбки. Я боюсь, когда он так улыбается. Тогда от него можно ждать чего угодно. «Пойдем в дом», — сказал он фальшиво спокойно и нежно. Букет бросил в урну. «Кажется, сейчас будет скандал». «Какой к черту Макс?» — нахмурился он. «Отвечай». «Одноклассник», — ответила я. «Ничего плохого я не сделала. Ничего лично Марату не должна. Я даже могу не хранить ему верность, но почему-то мне стыдно». Он окинул меня оценивающим взглядом с головы до ног. «Алиса где?» — спросил он, понимая, что я одета на выход, а значит, дочки со мной нет. «У отца». Он сделал несколько шагов и резко остановился впритык ко мне. Его пальцы обхватили мой подбородок. Марат властно заставил меня смотреть на себя. Серые глаза готовы были прожечь насквозь. Я дрожала в его руках, Еще немного, и упаду в обморок от бьющих прямо в голову чувств. Пульс с ума сошел. Ревел где-то в голове на полную катушку. Он не супруг мне, но я боюсь его гнева, словно он имеет право меня ругать. «Какой нахрен одноклассник, Лина?» — прорычал Марат уже возле моего уха. «Я неясно сказал, чтобы никого возле тебя не было!» Нас прервал звонок в дверь. Я прикрыла глаза, чтобы хоть немного успокоиться. Бешеный пульс так и стучал в ушах. А вот и Макс. Встреча что надо. Сейчас Марат ему оторвет уши. Он оказался возле двери быстрее меня и распахнул ее. Мне стало еще хуже. Максим пришел с цветами, хотя мы договаривались с ним, что свидание дружеское. Красные розы. «Че надо?» — грубо спросил его Марат, зло глядя на букет. Казалось, еще секунда, и эти розы окажутся в урне. «А вы кто?» — спросил Максим и заглянул ему за плечо. «Где Ангелина?» «Вышла». «В каком смысле?» «Она здесь больше не живет для тебя». «А ты сам-то кто такой, а?» «Макс, ты извини, тут форс-мажор вышел!» Выглянула я из-за Марата. «Езжай домой, прости». «Ангелин, а кто это? Ты же сказала, что не замужем». Максим никак не мог понять, что происходит, и тоже проявил настырность. «Иди нахуй отсюда! Это моя женщина!» Нагло заявил ему Марат и просто захлопнул дверь перед его носом. «Что ты себе позволяешь, Марат?» Накинулась я тут же на него. Мне едва хватало сил, чтобы не начать его лупить кулаками по груди. «И что ты, позволю знать, несешь? Твоя женщина — твоя жена, но никак не я». «Моя, — сказал», — припечатал он меня одной фразой и взглядом. «Я не дам тебе ни с кем быть вместе». На миг растерялась, потом закипела с новой силой. «Смею напомнить, ты мне не муж. Не указывай мне, катись к жене. И там устанавливай правила. А я женщина свободная. Нас связывает только ребенок». «Ни хрена не так», — упрямо заявил он. «И ты сама это знаешь. Не дура. Ты далеко не дура, Ангел». «Ничего я не знаю. Еще раз повторяю, для особо глухих и тех, кто никак не хочет вылезти из танка. Не указывай мне». «Буду указывать», — обрубил Марат мою мини-истерику и подошел ближе. «А теперь пошли в спальню». «Чего? Какую еще тебе спальню?» — возмущалась я, пока он пытался взять меня за руку и повести за собой. «Да отстань! Не хватай меня! Марат!» Он изловчился и, взяв меня под попу, закинул себе на плечо. Понес наверх. «Ты что вытворяешь? Отпусти меня немедленно!» «Трахать тебя несу!» «Что? Марат, прекрати!» «Ты секса хочешь, да? Раз с этим слизняком решила встретиться. Так я тебе сейчас такого секса дам, что хватит на год». «Какой секс? Ты вообще уже охренел, что ли? Отпусти меня немедленно, сказала!» «Да, я вообще уже охренел». Он уже оказался в спальне и бросил меня на кровать. Платье перекосилось и задралось. Он скинул с себя пиджак и улегся рядом, не дав мне встать и опрокинув меня обратно на матрас. Его серые глаза оказались напротив моих. Его близость, тепло и запах кружили голову. Горячая мужская ладонь сжала мое колено, пальцы поползли выше. Я невольно выгнулась ему навстречу. «Боже, я не знаю, как я буду ему сопротивляться». «Марат, мы не должны!» Надавила я ему руками на грудь, стараясь не дать целовать свою шею. От этих поцелуев вся кожа покрылась мурашками. «Ты не должен так поступать со мной!» «Я хочу тебя», — шептал он мне на ухо своим басом. «Магира», стиснув меня еще сильнее в своих стальных объятиях. Замок платья расстегнул, с плеча его стянул и стал покрывать поцелуями мое тело. «Марат, ну не надо!» Его зубы нежно закусили мочку моего уха и оттянули. Сил сопротивляться почти не осталось. «Я не хочу вот так. Не надо мне мстить из-за ревности. Я не хочу такой секс». Он перехватил мои запястья и завел их мне за голову, не давая толкаться. «Я на всех парах летел к тебе с цветами. Так хотел тебя увидеть. Развод планирую. А ты с каким-то Максом!» Он бросил мои руки и сел на кровати, глядя куда-то в стенку. Мне стало еще более неловко. Нервы словно натянулись до предела. Дышать было тяжело после его близости. «Да я...» — вдруг стала я оправдываться. «Ничего у меня с ним нет. Я не спала с ним никогда и не собиралась. Это так...» «Зачем тогда, Лина?» — устало спросил он. «Ты ревнуешь?» «Да». «Ну, а как же твоя жена?» Марат снова склонился надо мной, придавливая к матрасу. Я не люблю ее. Я люблю тебя, глупая моя. Горячие губы нашли мои в жадном, требовательном поцелуе. Я закрыла глаза и отдалась этому поцелую. Мы оба, словно пьяные и замученные жаждой друг по другу, тянулись к губам. Платье он снял вовсе, бюстгальтер тоже, и нежно провел кончиками пальцев по моей груди, намеренно задерживаясь на сосках, а потом наклонил голову и втянул в себя один из них. Соски стали твердыми, его язык дразнил, играл с ними, пока Марат стягивал одежду из себя. Потом стал снимать остатки одежды с меня. Я помогала ему и испытала особенный кайф, когда его тело, крепкое, сильное, горячее, прижалось ко мне. Кожа к коже, мурашки и дрожь. Я так скоро совсем лишусь рассудка, это слишком остро, слишком чувственно. Голову кружило от его ласк. Внизу живота пульсировало, я чувствовала, как меня касается его твердый член, и мечтала о том, чтобы он оказался внутри меня. Я снова ощутила бы эти толчки. Как же я хочу его. Еще немного, и от переизбытка чувств из глаз брызнут слезы. Марат тоже не смог долго держать себя. Едва мы оказались без одежды, как он уверенно устроился между моих ног. Целовал мои губы снова и снова, мягко сминал грудь руками, вызывая мои неконтролируемые стоны и все новую и новую дрожь по телу. Головка члена коснулась входа во влагалище, потом прошлась по клитору. Я застонала громче, подавшись к нему ближе. «Ну, сделай уже что-нибудь, Марат! Я больше не в силах терпеть этот зной!» Он водил бархатной головкой по моим складочкам, которые уже сочились влагой, и глухо стонал. Член в его руке подрагивал от напряжения. «Марат!» — просила я, впиваясь в его спину ногтями. «Пожалуйста!» В следующую секунду тишины комнату взорвал мой вскрик от резкого и настырного вторжения в мое тело. Мужской член заполнил всю меня. Мой хвост оказался намотан на его огромный кулак. И сразу же полилась череда безумных, бешеных толчков. Я хватала воздух губами. Их даже соднило от жестких поцелуев и его щетины. Я пьянела и пьянела, но нам было мало и мало и мало. Марат крепко удерживал мои бедра и вбивался в меня с такой скоростью, что я потеряла всякую связь с реальностью. Наши стоны и острое удовольствие смешалось. Он заполнял меня на всю длину и вбивался так, словно хотел восполнить жажду за все время разлуки. Головка члена уперлась мне в стенку влагалища, и по телу стали прокатываться волны оргазма. Он бил в голову, глушил, лишал разума. Я кричала, не сдерживая себя, и билась в его руках в оргазме, пока мое сознание словно вовсе не отключилось от полученной дозы мощного удовольствия. Марат стал двигаться еще более яростно и глубоко, пока его стоны не стали громче и снова не смешались с моими. Он стонал, кончал и изливался спермой внутрь меня, сжимал мои бедра пальцами до красноты, кусал мои губы до боли, а я царапала ногтями его мощную спину в ответ. Едва мы отдышались и прекратили стонать на всю спальню, я осторожно приподняла ресницы, встретилась с его взглядом. Серые глаза уже смотрели на меня, голодные глаза, словно и не было сейчас ничего, хотя мое тело просто дрожало от непривычки, сильного оргазма и потрясения в целом. «И еще!» — прорычал он мне в губы, заставляя меня перевернуться на живот. Член скользнул во влажное лоно, толчки продолжались, опять безумные, глубокие, дикие, снова беспамятство, смятые простыни, обоюдные стоны на всю комнату и новый, мощный и взаимный оргазм, лишивший последних крупиц разума и сил. Кричать уже больше не получалось, да и нечем, голос просто сел. Могла лишь глухо стонать в ответ от жаркого удовольствия секса с Маратом. Я потянулась и изогнулась кошечкой, когда он покинул мое тело. Все жутко ныло, соднило, даже кожа, где он меня слишком сильно сжимал в порыве страсти. Но боль скорее приятная. Глаза закрывались, я жутко устала. «Еще!» — услышала я голос Марата над ухом и ощутила, как мои ягодицы настойчиво смяли мужские пальцы. «Марат, может...» Его руки прижали мои запястья к кровати, заставив снова лечь на живот. Мою попу он приподнял и заставил меня прогнуться в спине ему навстречу. «Отдохнем? Ах!» Мою болтовню прервало новое резкое, даже немного агрессивное вторжение в меня. И снова бешеные, яростные толчки. Хриплые крики, стоны, звук влажных тел и запах секса по всей спальне. Откуда столько сил? Ничего не соображаю уже. Но знаю, что тоже хочу еще.